Однажды колтун, потешая приятелей, вынес Навку из своего барака, миску, полную камней. Навка осторожно выбрал из нее самый большой камень и со всего размаха ударил им колтуна. Опричники испугались его лица, не тронули его, но утром Навк проснулся от того, что на грудь ему положили камень с выцарапанным на нем крестом. Судя по всему, грядущий день должен был стать последним в жизни Навка. Навк решил провести его по-человечески. Он не пошел работать к своей землеройной машине, а по кручьим и ямам отправился вдаль, вглубь котлован. Он ушел очень далеко, туда, где дно котлована резко понижалось, и из породы выступало что-то черное, какое-то гигантское черное тело. Дойдя до обрыва, Навк начал медленно спускаться по глыбам склона. Белое небо плавало над его головой, освещая унылую, безрадостную панораму взрытых каменных груд, оползающих вниз со ската, и глухо-черный, шершавый бок таинственного монолита. Навк знал, что этот черный камень не брал никакой вибронож. Об него ломались закаленные скальные сверла, взрывы не откололи от него и кусочка. Абсолютно непроницаемая, абсолютно неуязвимая громада лежала на дне котлована, преграждая путь в глубины землеройным машинам. И поэтому рабочую площадку перенесли к другому краю, где было повыше. Навк ступил на поверхность черного гиганта и сразу почувствовал, как его пятки сквозь башмаки лижет космический холод. «Как возможно такое?» — думал Навк. «Как в человеке совмещаются такие несравнимые категории? Галактика, хоровод миров, война кораблей и мамбетов, и вдруг какие-то ублюдки, баланда, драки, мерзости. Зачем судьба выстраивает в один ряд жестокого, но великого корабельщика, Дождилику?» И подонка Ордала, недоразвитого колтуна. Навк вспомнил дочь корабельщика, почти забытую им за дни, что провел на Калаате. Вспомнил ее глаза, губы, кудри, руки. Вспомнил парусник и свой ультар. «Ультар!» — громко крикнул Навк в пустоту над головой. Крик гулко раскатился в каменных лабиринтах и отразился звонким скачущим эхом. «Нет, видно, зря, — говорил корабельщик, — что каждый человек имеет свой корабль. Ультар не шел на зов Навка, а, может быть, он, Навка, не стоил этого. Какое кому дело до того, что происходит в его душе?» Горечь подкатила к горлу, и Навк побрел обратно, не имея больше сил сопротивляться судьбе. Черный монолит остался за его спиною, а вскоре показалась платформа с жестяными бараками. Навк по скобам поднялся на нее и увидел, что у барака Ордала, привалившись к стене, сидят несколько каторжников в ожидании подачки. Он долго и внимательно разглядывал их серые безучастные лица. И вдруг представил одного из них у пульта космического корабля, другого у мольберта, третьего просто своими детьми. Неожиданно сокрушительная ненависть к бандитам и к порядку вещей в империи Сатара, что обрекли этих людей на скотское существование, взорвала сердце Навка. Он подошел к двери барака Ордала и толкнул ее. Ордал мог убить за такое самоуправство, но помещение казалось пустым, если не считать колтуна, спавшего на нарах. Навк подобрал с пола стальной прут, который бандиты использовали вместо засова, и шагнул к колонке белкового синтезатора. Подвесив под клювик крана ведро, Навк решительно нажал на рычаг. Синтезатор захрипел и выплюнул на донышко ведра остатки дневной нормы, уже съеденной шайкой Ордала. Колтун от хрипа синтезатора заворочился и поднял голову. «Только попробуй встать!» Зверей от ненависти, — тихо сказал Навк, и с прутом в руке двинулся к опричнику. Колтун сжался, прикрывая голову. Хрип пустого автомата стал последней каплей.